7. Прекрасен и обычен на планете Земля и в ее окрестностях был день 20 июля 2222 года нашей эры от начала же Великой Революции 305-го. Прекрасен и обычен был этот день для всего человечества, за исключением нескольких сотен граждан его, участвующих в операции «Контратака вовнутрь». В полдень по мировому времени трое из них высадились с гидроплана на северном берегу острова Черная Скала. Пилот, всю дорогу молчавший, пожал на прощание с хрустом три руки, а перед тем, как дать газ, вдруг проорал на весь Великий или Тихий океан: «Если что с вами случится, пусть эта сволочь знает, мы разметаем чертовское гнездо, мы перероем все пространства и времена, но отыщем их притон, и тогда мы сожжем мерзавцев, так что и воронам нечего будет расклевывать». На это флагман Макамбер, быстренько оглядевшись, проворчал: «Ну-ну, не надувайтесь, так не надо. Чтобы разметать и сжечь, кому ума не доставало». Ваня изобразил на физиономии милую улыбку, а двуглавый Юл слегка задрожал в душе. Он-то знал, что угроза пилота, ох, какая не пустая похвальба. Воображение у бывшего пирата было, прямо скажем, довольно тусклое, но и его достало на то, чтобы отчетливо представить себя на месте великого спрута, когда земляне... Двуглавый Юл снова слегка задрожал и постарался думать о приятном. При этом он машинально поправил черную повязку на правом глазу правой головы. Гидроплан улетел, и они остались одни. Собственно, что значит «одни»? Позавчера случайно пролетавший над островом вертолет с опознавательными знаками морветслужбы уронил просеянности на скалы и в прибрежные воды 1500 бесцветных капелек величиной с булавочную головку, 1500 нейтринных телепередатчиков, немедленно начавших неутомимые репортажи об острове и его ближних окрестностях на 1500 экранов в штабе на 16 этаже Дворца Советов. Необходимо было увидеть, как это произойдет. А вообще-то говоря, подходящая гипотеза была выработана и признана наиболее полно отвечающей известным фактам. Современная наука уже утвердилась в представлении о метакосмосе как о совокупности всех мыслимых и немыслимых пространственно-временных систем. Известны были пространства параллельные и перпендикулярные, пространства с прямым, обратным и ортогональным течением времени, вероятностные пространства с числом измерений большим и меньшим трех, пространство, замкнутое на себя, и пространство, разомкнутое в реальную бесконечность, и прочие, головоломные, представляемые только математически, квази, псевдо и эссе-космосы, которые простому человеку, какому-нибудь художнику или артисту, не приведи Бог пригрезить в час отдыха после слишком плотного обеда. А уж коли приснится такое простому художнику или артисту, то выскочит он из гамака или из покойного кресла, задыхаясь, отплевываясь, ошалело поводя налитыми очами, и побежит наш художник-артист, даже не причесавшись, к любимой своей жене или невесте, и трясущимся голосом потребует, чтобы она поклялась ему немедленно, что никогда, никогда, никогда, а что никогда, он и не выговорит, потому что и сам не знает. В частности, разработана была гипотеза так называемой «матрешки пространств». Разработали ее давно, да так и забыли за совершенной непрактичностью. Суть же ее заключалась в признании возможности системы пространственно-временных континуумов, вложенных друг в друга на манер известной древнерусской игрушки. Метрика этих вложенных друг в друга космосов строго скоррелирована известным постулатом, гласящим, что произведение мерности на темп течения времени есть всегда величина постоянная. Попросту говоря, ежели в каком-нибудь космосе, вложенном в наш космос, длина волны излучения данного атома в миллион раз короче, чем у нас, то и время там бежит со скоростью в миллион раз большей. Элементарные расчеты показали, что космосы большей или меньшей мерности, чем наш, менее стабильны. И теоретически не исключена возможность проделывать из них дыры или воронки в любую точку нашего пространства при весьма незначительных энергетических затратах. По мнению Арамиса, подкрепленному высказываниями мощных специалистов Земли и дружественных миров, такой хитроумной скотине, как искусник Крэг, удалось создать устройство для хулиганских нападений на наш космос изнутри. Итак, противник удрал с планеты негодяев вовсе не в систему безымянной нейтронной звезды. Нет, с этими гипотезами об иномерных вселенных можно голову потерять. Конечно же, бежали они в систему именно безымянной и именно нейтронной звезды, только не в нашем космосе, а в одном из тех, что буквально у нас под ногами. Там ведь тоже Вселенная на миллиарды световых лет со своими галактиками и со своим разумом, только слегка менее стабильная, нежели наша. Там противник, конечно, съежился, может быть, даже раз в 10. Значит, и время течет для него в 10 раз быстрее. Старость, не радость, вот тут-то и понадобился срочно чудо доктор Итай-Итай. Но это уже соображение несколько житейского, так сказать, порядка. А гипотеза не исключала, что тяготеющие массы в соседствующих матрешках как-то привязаны друг к другу. И тогда что же? Внутри нашей Земли, на расстоянии мерного перехода, тоже планета? Гипотеза эта получила подтверждение со стороны совершенно неожиданной.